О болтуне доложено было резиденту. Взгляд и жест генерала говорили: «Опять ты лезешь с мелочевкой! Вот если бы эти офицерики, — сказал генерал, — вознамерились свергнуть президента, тогда в Москве забегали бы. ЦК ценит высшего руководителя страны и видит в нем опору, силу, которая остановит экспансию Китая. И вообще, не лезь ты в эту муру!» Так было приказано Пете, и он ушел, понимая бесплодность своих трудов. Резидент может отправить донесение, сопроводив его пометкой о малозначимости или недостоверности, а может и закупорить его в сейфе. С тем и вернулся к себе. Погрустил. Без детей стало скучновато. Часу не прошло, как один из махаловской пятерки передал: офицер от болтуна встретился с генеральным секретарем компартии. Тема разговора выясняется, но скрытность места свидания, меры предосторожности заставляют предполагать, речь шла о делах серьезнейших, и что последует за встречей, неизвестно. Петя так и не подыскал подходящего псевдонима для главного коммуниста страны, ограничился нейтральным — генсек. Досье на него имелось, конечно, но никому не позволят заглянуть туда. Петя тем более. Никаких контактов с генсеком, кроме приглашений на приемы, посольство не поддерживало, как и с другими партиями, впрочем. Загадочная личность. То реверансы в сторону СССР, то дружественное послание великому китайскому народу. Вхож к президенту, но и болтун запросто появляется в доме первой жены его, любезничает со второй. Вокруг генсека же личности сверхподозрительные. Есть основания полагать, что кое-кто из них связан с военной контрразведкой. Наконец, числится в верхушке компартии, не допускаясь, правда, к решению каких-либо вопросов, некий, сильно постаревший, но не потерявший боевого духа деятель, которого надо бы назвать оголтелым. Еще в 50-х годах он призывал СССР послать в страну гвардейские дивизии, передать лучшие корабли Тихоокеанского флота, взамен чего оголтелый обещал все раскинутые по океану части страны переименовать. На карте мира появились бы острова Молотова, Кагановича и прочих членов Политбюро. Красный пролетарский флаг взвился бы над столицей, а рядом с оголтелым молодые люди, умеющие произносить зажигательные речи и складно писать их. Кое-кто из них, утверждали источники, одно время снабжал президента писульками на все случаи жизни, но тот вскоре отказался от подобных услуг, ибо считал себя непревзойденным мастером красноречия, не нуждавшимся даже в заготовках будущих выступлений. Еще один молодец, учившийся в высшей партийной школе, город Москва, челноком снует между генсеком и военными округами, где икшается с молодежью. Оставалось последнее — догадаться, что именно офицерами затевается и ради чего, и какова роль генсека. Кое-что прояснилось после секретнейшего совещания молодых офицеров. Речи выступавших не стенографировались, конечно, до Пети дошли обрывки, из которых явствовала, однако, суть. Молодые офицеры побаивались молодых офицеров же, ибо неотвратимо надвигался раскол. Более тысячи из молодняка прошли подготовку в США и пропитались антисоциалистическими настроениями. Потому на совещании приняли решение укрепить ряды. прозвучали две цитаты из Ленина. «Приступить к подготовке народного ополчения незамедлительно, определена и цифра – 3700 человек. Именно столько вместят казармы на авиабазе. Как ни скрытничал болтун, а весть о секретном сборище донеслась до нелюбимого офицерами министра главкома сухопутных войск и сообщилось им министру обороны. Два генерала потребовали аудиенции у президента и заявили ему примерно следующее: в государстве дружно сосуществуют, обогащая друг друга, четыре вида вооруженных сил, то есть сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и полиция. Появление же пятого рода войск народного ополчения гибельно скажется на координации четырех видов. Горожанин или крестьянин с оружием – это не только святотатство, это оскорбление армии, которая в сущности руководит всем обществом, ее представители во всех органах власти, офицеры и генералы составляют костяк общественных объединений. Пагубность народного ополчения в том еще, что оно провоцирует гражданскую войну. Уж не ее ли имеют в виду авторы идеи вооруженных масс? Эту сумасбродную идею президент отверг, заявив о единстве народа и армии. Однако, прибавил он, народное ополчение и армия тоже единство. Генералы ушли ни с чем, затаив, как полагал Петя, некоторую неприязнь и к президенту Краснобаю, и к молодым офицерам, вне зависимости от того, где их муштровали, в СССР или США. Что будет дальше, неясно. Пока можно остановиться на такой вероятности. Все происходящее внутри офицерская склока, чему не верится и что надо уточнять и уточнять. Сущее мучение — это бывать на приемах. Тужурка и прочая парадная амуниция морского офицера явно не для этого климата. Правда, московское начальство вняло мольбам и ввело для тропиков особую форму одежды — тужурка и брюки, и станюсенькая чесучи, а о кортике можно забыть. В такой вот легкости на теле и в душе прибыл однажды Петя на официальную встречу с главкомом военно-морских сил, который слыл вольнодумцем, потому что поощрял выпивку. Все атташе выстроились в самостийном порядке. Впереди Пети высился военно-морской чин из Индии. Китель узковат, с чужого плеча, несомненно, а носки, Петя опустил глаза, с дырой на пятке. То ли пропился индийский коллега, то ли правительство его страны попридержало выплату денежек. А может, просто бедность? Петя почувствовал щемящую жалость. Было время, когда в Костроме у него не то что носков, сапог своих не было. Бедновато жили, ой, как бедновато, да и сейчас не до жиру, о чем, наверное, догадывался безвременно убывший британский военно-морской атташе, офицер одного звания с ним, лейтенант-командор. «Да что там!» Знал точно, как стесненно живется капитану третьего ранга Анисимову, потому, наверное, что сам друг Джордж — аристократ, баронет, а американскому коллеге, сыну Столивара, сие невдомек. Этот однажды пригласил мимоходом Петю с супругой слетать вместе с ним в Сингапур на личном самолете. Номер в гостинице будет заказан. «Ну так как, мистер Анисимов, проведем уик-энд вдали от этих всем поднадоевших мест?» Пришлось, разумеется, под разными предлогами отказаться. не посвящать же американцев тягомотину отписок, сколько бумаг сочинять придется, чтоб успокоить и резидента, и московское начальство.